Глава 52. «Волнуешься?» — спрашивает Вадим, когда машина Кирилла въезжает во двор. Оказывается, что я совершенно не готова встретиться лицом к лицу с родителями и с той прежней реальностью, где мы должны прятаться от семьи и делать вид, будто между нами не полыхает нечто бесконтрольное. «Безумно!» — облизываю сухие губы. «Все будет в порядке, пока они ни о чем не узнают». Парень обнимает меня за талию, притягивает к себе и нежно целует в лоб. «Уверен, меня сковывает липкий страх, что все вскроется, и тогда нас разлучат. Сводного отправят снова жить к матери, а я останусь совершенно одна в этой враждебной атмосфере. И хищники, притаившиеся на время, пока их вожак дал отмашку не трогать жертву, мгновенно загрызут меня, стоит их предводителю уйти с дороги. Они не допустят, чтобы между нами было нечто большее. Отчетливо представляю реакцию мамы на заявление, что у нас с ее будущим пасынком любовь. Поэтому они ничего не узнают». Вадим приподнимает за подбородок мое лицо кверху и оставляет нежный поцелуй на губах. Шаги на крыльце становятся громче, и мы отрываемся друг от друга, разойдясь в разные стороны как раз в тот миг, когда распахивается дверь, и в дом входят счастливая мама и Кирилл. «Привет, молодежь!» — произносит мама воодушевленно и подходит ко мне, обнимая крепко и целуя в щеку. «Солнце, я так скучала по тебе!» — прижимает крепче. «И я!» — обнимаю ее в ответ. «Как отдохнули?» — спрашиваю, когда мама отстраняется от меня и обнимает Вадима. «Мы?» — смеется она. «Прекрасно!» — вытягивает перед собой руку, на которой красуется кольцо с огромным камнем. «Да ну!» Хватаю ее пальцы и смотрю на кольцо, не отводя взгляда. «Неужели?» Слова застревают в горле вместе с комом, что не дает вздохнуть без того, чтобы не защипало глаза. «Да». Кирилл предложил мне выйти за него замуж. Торжественно сообщает мама. Перевожу взор на будущего отчима и вижу, как широко он улыбается. Похоже, он действительно счастлив, что решился на этот шаг. И это замечательные новости. «Вау!» Любуюсь кольцом, но больше маминым счастливым лицом. «Поздравляю!» Обнимаю ее снова и целую. Подхожу к Кириллу и не знаю, как вести себя с ним. «Что ж», — неловко приподнимаю руку. «Поздравляю!» Не дожидаясь от меня обнимашек, он делает шаг ко мне и сжимает меня в крепких объятиях. «Будем одной семьей. Не отпуская мои плечи, жмет руку сыну, который, кажется, совсем не разделяет общих чувств. «Поздравляю. Предлагаю отметить это событие», — торжественно объявляет отец моего парня. «Едем в ресторан, а на выходных пройдет вечеринка по случаю помолвки». «На каких выходных?» Чувствую, как кровь отливает от лица. «Там ведь прослушивание, и я никак не могу его пропустить». «Следующих», — отвечает мама, — «в субботу». «Мамуль, но у нас же второй этап». Говорю тихо, напоминая ей о том, о чем прожужжало все уши. «Ой!» — мама распахивает широко глаза. «Уже?» «Да, мама, я тебе говорила об этом множество раз. Надеюсь, что она решит перенести вечеринку на более удачное время». «Солнце!» — мнется она. «Давай обсудим это с тобой позже». «Ну как, мам? Я же просто не смогу присутствовать на вашем торжестве». Грудь сдавливает и щиплет в носу. Я не могу поверить, что она не просто забыла о самом важном для меня дне, но и делает вид, будто это ерунда. В холле повисает тишина. «Солнце, мы с тобой решим, как быть», — натянуто улыбается мама. «А сейчас давайте собираться в ресторан». Она меняет фокус внимания, а меня пронзает обида, что снова мои чувства остались без внимания. Встречаюсь взглядом с Вадимом и читаю там злость и решимость высказаться. У него такой вид, что он готов вот-вот взорваться. Прохожу мимо, едва задевая его рукой и давая понять, что не стоит. Вся эта ситуация не стоит того, чтобы вступать в конфликт с родителями. Хотя я в очередной раз ощущаю себя кем-то незначительным, и это ощущение лишь усиливается во время ужина. Я стараюсь радоваться за маму и Кирилла, но ее пренебрежение всем тем, что для меня важно, не позволяет делать это искренне. Вроде бы я улыбаюсь, реагирую на разговор, но внутри все не просто печет, а горит. Родители этого не замечают. И только Вадим, следит за мной внимательно и мрачнеет с каждым мгновением. А ночью, когда я ложусь спать и готова наконец-то зарыдать от обиды, он приходит ко мне. «Ты попадешь на прослушивание, Тая», — говорит он хрипло, лежа на моей кровати и прижимая меня к груди. «Я тебе обещаю». И я понимаю, что он единственный, на кого я могу полностью положиться.